Я несу твое сердце в себе, твое сердце в моем. Никогда не расстанусь я с ним и куда ни пойду. Ты со мной. Дорогая, все дела и поступки мои разделю я с тобой, моя радость. Я судьбы не боюсь, ибо ты мне судьба и звезда. Мне не нужен весь мир, ты мой мир, моя истина и красота. Это тайна, известная многим. Это корень, корней, ствол стволов, небо, небес, дерево именем жизнь, растущего выше мечтаний души. И у матери дерзновений это чудо, хранящее звезды от смерти. Я несу твое сердце. Твое сердце в моем. Твое сердце в моем.